«Ладно, заткнитесь». Вдруг оборвал своих по-армянски масол и сказал Сашке: «Ксивый кошелек я спихнул, ты же понимаешь». «Куда?» — нетерпеливо спросил Сашка. «Ну, в кебабный раствор, знаешь». Шах знал. «Кебабный раствор» — значит, в подворотню привокзальной кебабной, в мусорный ящик. Только в какой там их штук 8, если не 10? Огромный двор. Может быть, 100 семей выносит мусор в эти ящики. «Знаю кебабный», — сказал Сашка. «В какой ящик?» Масол ухмыльнулся, развел руками. «Не помню, дорогой. Знаешь, по спешке сбросил, может быть, в третий или пятый». И опять повернулся к своим. «А?» И снова эти долболомы заржали, как кони. Представили себе, как Сашка Шах будет рыться в мусорных ящиках в поисках паспорта своей сеструхи. «Ладно», — сказал ему Сашка. «Согол, Масол, спасибо». И хотел уйти, но Масол удержал его. «Подожди, Шах». Он сунул руку в карман, вытащил скомканные деньги, потом вытащил такие же скомканные бумажки из другого кармана, не спеша, демонстративно, чтобы все видели, что он вытащил все деньги, какие у него были. Разложив деньги на скамье, он расправил их, пересчитал вслух. 20, 21, 22 рубля. И вот еще 40 копеек. Держи, Шах. Сашка опасался именно этого, но именно на этом и ловил его Масол. Он отдавал Сашке деньги. Все, что у него осталось от денег Лины. «Нет, я же сказал, это твои. Ты же не знал, что это моя сестра», — сопротивлялся Сашка. «Когда не знал, взял. Когда узнал, все отдаю. Все видят», — спросил у своих Масол. Они подтвердили. Все видят, как Масол выгреб из кармана все до копейки и отдал Шаху, потому что Шах сказал, что это деньги его сестры. «Держи. Если это деньги твоей сестры, сестра для меня святое, я тебе верю. Держи». Деваться было некуда. Сашка принял деньги, и в тот момент, когда деньги оказались у него в руке, Масол негромко, но твердо сказал: «Ты взял, все видели. Но если это не твоя сестра, я на тебя буду право иметь. Понял?» «Понял, Масол», — сказал ему Сашка как можно беспечней. «Какой разговор? Понял. Согол». И пошел прочь к такси. Деньги, несчастная двадцатка, жгли ему руки. Из-за этих копеек Масол теперь имеет на него право. Всегда, везде, в любое время дня и суток, в любой обстановке, при любом человеке, Масол теперь может делать с ним что захочет. Бить, резать, колоть, может даже убить. И по воровскому закону Сашка не имеет права сопротивляться. Он взял деньги, он подписал, что Лина его сестра, и если Масол докажет, что это трёп, он имеет на Сашку право. Шах подошел к машине, увидел встревоженные голубые глаза, детские, как подснежники, как у куклы, и вдруг волна нежности покрыла все его мысли. Этот кукленок верит в него, тревожится за него, а тут какой-то Масол, да плевать на него и на все его права. Сашка сел в машину и сказал водителю: «На вокзал, в кебабный двор». «Сначала деньги», — вдруг сказал водитель. «Уже 20 рублей настучало, платить будешь?» «Буду-буду, держи». И Сашка высыпал на переднее сиденье все деньги, которые отдал ему Масол, и еще 20-ку из тех, что дал Толик Хачмас. «Хватит тебе? Мы поехали». «Ты все свои деньги отдал?» — переполошилась Лина. «А что?» — спросил он. «Я кушать хочу, черт побери». Этот мягкий прибалтийский акцент, эти глаза, эти волосы, эта доверчивость, непонятно, от чего у него голова идет кругом, от нее или от того, что за весь сегодняшний день он не только не укололся, а даже не сделал одной затяжки, а нашел. «Но нужно найти твой паспорт». «Да, я знаю». Она говорила «да», как «та». Она смягчала все согласные, и ему уже в самом деле казалось, что она ему в чем-то родная, почти сестра. Машина тормознула у кебабного раствора. Лина хотела пойти с ним, но он опять оставил ее в машине, не хватало, чтобы она рылась в мусорных ящиках, и быстро ушел в раствор в подворотню, где стояли мусорные ящики.